Глава 121. Выбросим это из головы. Жрать, жрать, жрать, жрать. Острое. Очень острое. Оно острое и при этом немного сладкое. Доброе утро. Хотя я не знаю, утро сейчас или нет, я смогла в безопасности поспать. Неприятно, что при наличии такого удобного параллельного мышления нельзя спать по очереди. Неважно, сколько сознаний. Тело-то одно. Вот почему, если мое тело засыпает, то и мои сознания тоже засыпают. Ничего не могу с этим поделать. Вчера, после того, как я говорила с Дэ, которая бог зла, я некоторое время ни о чем не могла думать. Хотя я и знала о ее существовании, когда получила мудрость. Но не думала, что она начнет со мной разговаривать. Ну, единственное, что о ней можно сказать четко, это то, что она очень опасна. Я понимаю то, что ничего не понимаю. Странности все увеличиваются и увеличиваются. Смартфон, говорящий на японском, черный человек. Хотя я и не знаю, что это за черный человек, но он явно житель этого мира. Он говорил с Дэ на странном языке, так что я думаю, что это язык данного мира. Но если это и так, то сразу возникают вопросы, почему Дэ может спокойно общаться на японском. Начать перечисление странностей можно, например, со смартфона. Как ни посмотри, но это явно был смартфон. Хоть я и не знаю, на каком технологическом уровне находится этот мир, даже если и на том же, но странно предполагать, что в другом мире смартфоны будут точно такие же, как и в моем. Тогда это смартфон выпущен на Земле? Если предположить это, тогда понятно, почему Дэ спокойно общается на японском. Значит, она в Японии. Хотя я и не знаю, находится ли она сейчас в Японии или нет, я думаю, она там бывала. Если подумать, то голос небес и результат оценки тоже показывается на японском. Было бы странно, если бы в качестве основного языка в этом мире использовался бы японский. Поскольку я знаю только японский язык, я думала, что он подстраивается под меня. Но, возможно, я и ошибалась. Дэвид говорила на японском. А еще есть подозрительная способность из непонятных наборов символов. Может, эта способность позволяет переводить местный язык на японский? Нет, если бы так и было, то тогда я могла бы понимать, что говорит тот мужик в черном. А это не так. Но все, что связано со способностями, говорится на японском. Может быть. Сколько же разных сложностей связано со способностями? Хотя ранее все и было нормально, но я не понимаю, что будет дальше. Кто это такие администраторы? Она действительно считает меня своим развлечением? Непонятно. Все плохо. Все стало так сложно. Не люблю такого. Так что, буду вести себя как обычно. Вещи, которые неизвестны, пусть исследует кто-то другой. Хотя я и не знаю, действительно ли она бог зла или нет, но пока она только подглядывает, то пусть. Я не собираюсь делать ничего смущающего. Простите. Исключая ту часть, где я подпалила свою задницу и загорелась. Неважно, что у нее за мотивы. Я – это я. Я буду жить как обычно. Все верно. Так и сделаю. Пока забудем про Дэ и все, что с ней связано. Поскольку она сказала, что черный человек вмешиваться не будет, то и про него можно тоже забыть. Да, но Дэ сказала, что дала мне мудрость в качестве награды. Может, мне ее поблагодарить нужно? А ладно, в следующий раз как встречу, тогда я поблагодарю. Она же сказала позже. Тогда продолжим исследование. Вчера, пока я была в задумчивости, контролирующее тело сожрала огненного дракона. Вкус, как у красной рыбы и цыпленка. Было вкусно, но все же я хочу приправ. Хотя это мясо и было более вкусным, чем у обычных монстров, но я немного не удовлетворена. С тех пор, как я попробовала сама, я съела много вкусностей, поэтому и появились такие мысли. Хотя вкус это одно, но количество мяса было огромным. Настолько, что моя стамина, которая сильно уменьшилась за время смертельной битвы, сейчас снова стала полной. Поскольку было бы плохо выбрасывать еду, я использовала свою стамину для прокачки способностей и сейчас доедаю остатки. Если уровень пространственной магии поднимется, то может у меня появится место для хранения вещей? Хоть поначалу я и думала, что это ненужная вещь, но если убиваешь что-то большое, то съесть его за один раз сложно. Поскольку я не хочу выбрасывать еду, было бы удобно, если бы то, что я не доела, я могла бы таскать с собой. Кстати, теневое погружение нельзя использовать в качестве заначки. Если что-нибудь положу в него, то его невозможно сдвинуть. Странная какая-то магия. В том смысле, что теневая магия сама по себе странная. Способности к атаке и обычному использованию. Кроме того, для того, чтобы начать ей по-нормальному пользоваться, Надо поднять ее как минимум до 6 уровня. И при таких затратах на прокачку, такие странные результаты. Интересно, а теневая магия превратится в магию тьмы, когда достигнет 10 уровня? Скорее всего, да. Но учитывая, что у меня уже есть темная магия самого высокого уровня, то я не чувствую в ней большой потребности. Хотя у магии бездны имеются свои слабости. Ее сложно постоянно использовать из-за того, что у нее высокое потребление. Так что, наверное, наличие средней по мощности магии было бы неплохо. С другой стороны, учитывая, что я победила огненного дракона, не думаю, что для меня на среднем уровне остались серьезные враги. Так что надо пройти средний уровень, пользуясь этим,